водными преградами с крутыми берегами и широкими болотистыми поймами, а также весенней распутицей. СН-42. Стальной нагрудник. Часть снаряжения бойцов штурмовых инженерно-саперных бригад, непробиваемая автоматными пулями и мелкими осколками. Благодаря этим экзотическим для отечественной пехоты нагрудникам, саперы-штурмовики впоследствии получили полунемецкое название – «панцирная пехота». Однако панцирь в боевой обстановке себя не оправдал. Действительно, он предохранял грудь от пули и осколков, пока боец шел или бежал. Но саперы чаще всего передвигались по-пластунски, и тогда стальной нагрудник становился абсолютно ненужной помехой. В результате, через некоторое время эти нагрудники перекочевали сначала на батальонные, а потом и на бригадные склады. При подготовке к штурму столицы Восточной Пруссии одна из важнейших задач была возложена на штурмовые инженерно-саперные бригады. Нейтральная полоса и передний край обороны противника на Кёнигсбергском обводе изобиловали большим количеством бункеров, железобетонных и кирпичных убежищ, наличие которых могло оказаться серьезной помехой при штурме. Немецкие подразделения могли укрыться в них в период артподготовки и встретить неожиданным огнем атакующих. Поэтому за несколько дней до штурма специально созданные команды, в основном состоящие из саперов-штурмовиков, взорвали все укрытия в межтраншейном пространстве и частично на переднем краю обороны противника. Волчье логово. Главная ставка Гитлера и командный комплекс Верховного Главнокомандования Вермахта в Восточной Пруссии, недалеко от города Растенбург, ныне польский город Кентшин. Комплекс в лесу Герлиц, состоявший из 80 бункеров, использовался с 21 июня 1941 года по ноябрь 1944 года. За это время Гитлер провел здесь более 800 суток. Из Волчьего логова осуществлялось руководство операцией «Барбаросса» и боевыми действиями на Восточном фронте. Несмотря на беспрецедентные меры маскировки, точные координаты «Вольфшанце» 54 градуса 4 минуты 46 секунд северной широты и 21 градус 29 минут 34 секунды восточной долготы американская разведка установила уже в 1942 году. 20 июля 44 здесь было совершено неудачное покушение на Гитлера. Подготовленная группой высокопоставленных офицеров Вермахта, известная как «Заговор генералов» или «Операция Валькирия». Бункеры Вольфшанце немецкие войска взорвали 25 января 1945 года, когда бойцам Красной Армии до них оставалось всего 15 километров. Штурмовая инженерно-саперная бригада. Формирование инженерных войск резерва Верховного Главнокомандования Красной Армии, применявшееся для инженерного обеспечения прорыва сильно укрепленных позиций в тактической зоне обороны противника. Своеобразный спецназ товарища Сталина. После выполнения боевых задач части бригады следовало немедленно выводить в резерв для приведения в порядок и боевой учебы. Их разрешалось также использовать на разминировании маршрутов, на сплошном разминировании местности или дорожно-мостовых работах. Боевой опыт показал, что такие бригады успешно выполняли задачи лишь при четком взаимодействии их подразделений со стрелками, артиллерией и танками. В соответствии с выполняемыми задачами, вооружение бойцов этих бригад было отличным от вооружения обычных саперов. Каждый боец имел автомат и финский нож, к

значит попал. ИСУ-152 – советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка, созданная в 1943 году на базе танка ИС-2. Новая самоходная установка имела бронирование до 90 мм, позволявшее ей подходить к цели на дистанции, недоступной для буксируемой артиллерии, и стрелять прямой наводкой. ИСУ-152 сыграли огромную роль во время городских боев при штурме Кёнигсберга и Берлина. ИСУ-152 использовались в отдельных тяжелых самоходных полках ОТСАП. Каждый полк имел на вооружении 21 самоходку в составе 4 батарей по 5 машин плюс одну командирскую. ИСУ-152 могла поражать любые типы танков и самоходок вермахта. Сами за себя говорят прозвища ИСУ-152 – советская «Зверобой» и немецкая «Открыватель консервных банок». ИСУ-152 обладала хорошей живучестью под огнем противника и ремонтопригодностью. Тактико-технические характеристики – масса. 46 тонн, экипаж 5 человек, длина 6770 мм, ширина 3070 мм, высота 2480 мм, вооружение 152-мм гаубица пушка МЛ-20, 20 снарядов, бронирование до 90 мм, двигатель 12-цилиндровый дизель В2К, мощность двигателя 550 лошадиных сил, скорость по шоссе до 37 км в час, запас хода по шоссе 240 км, давление на грунт 0,81 кг на квадратный сантиметр. ИСУ-122 – советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка, разработанная в начале 1944 года на базе танка ИС-1. Эти самоходки широко применялись на завершающем этапе Великой Отечественной войны в качестве истребителя танков и штурмового орудия, отлично зарекомендовав себя во время уличных боев в Берлине и при штурме мощных фортификационных укреплений Кёнигсберга. Первоначально на ИСУ-122 устанавливалось 122-мм орудие А-19, однако оно имело относительно невысокую скорострельность, поэтому коллектив конструкторов во главе с Петровым создал новое 122-мм орудие Д-25, оснащенное дульным тормозом. Перевооруженные им самоходки получили наименование ИСУ-122С и внешне отличались от предыдущей модели уменьшенными размерами бронемаски. Для защиты от атак с воздуха на все ИСУ-122 устанавливалась 12,7-мм зенитная турель ДШК. Всего за время Великой Отечественной войны было выпущено более 4000 самоходок этой модели. Самоходная установка ИСУ-122, как и установка ИСУ-152, поступала на вооружение отдельных гвардейских тяжелых самоходно-артиллерийских полков, в составе каждого из которых имелось по 21 установке, 4 батареи по 5 установок в каждой, плюс машина командира полка. Всего до конца войны было сформировано 53 таких полка. Даже в начале 21 века ИСУ-122 остается на вооружении армии Вьетнама. Тактико-технические характеристики ИСУ-122. Боевая масса 46 тонн, экипаж 4 или 5 человек, размеры, длина корпуса 9850 мм, ширина 3070 мм, высота 2480 мм, клиренс 460-470 мм, бронирование от 20 до 100 мм, вооружение